Монс Муссессон. Авичи. Официальная биография. Предисловие. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ. Эта книга была написана на основе сотен интервью, бесчисленного множества длительных бесед с теми, кто знал Тима Берглинга и работал с ним. Семья Тима поделилась со мной его заметками в телефоне, сообщениями в мессенджерах, рисунками, фотографиями, электронными книгами, которые он проглатывал одну за другой. Я пересмотрел огромное количество видеоматериала, в том числе из личного архива. Также познакомился с тем принципом, по которому Тим размещал свои композиции в специальной программе. Я ездил в клубы на Ибице и в Майами, бывал в его домах в Стокгольме и Лос-Анджелесе, где только не проходили мои интервью, и в машине по пути в Лас-Вегас, и на хаус-фестивалях в Амстердаме, и за чашкой чая в Лондоне, и за тарелкой с картошкой и лососем в Шиллинге, местечке в южной шведской провинции Сконе. Я изо всех сил старался понять, как и чем жил Тим. А было это, ух, как непросто. Его повседневность переполнял хаос. Во многом разобраться в его мыслях мне помогли электронные письма, а за 10 лет таковых накопилось более 40 тысяч. Были и личные записи, обсуждения на форумах, его переписка по СМС и в мессенджерах. Когда Тим что-то писал, он часто пользовался американской клавиатурой, на которой не было шведских букв. Для удобства шведскоязычных читателей такие отрывки были изменены. В некоторых случаях исправлена орфография и пунктуация. Разумеется, смысл сказанного сохранился. Наибольшего успеха Тим Берлинг достиг в тот момент, когда психическое здоровье молодежи всего мира оставляло желать лучшего. Причин тому много, но факт остается фактом. Количество обращений за помощью и или поставленных диагнозов выросло в разы. В одной только Швеции число зарегистрированных ухудшений психического состояния так называемых «молодых взрослых» с 2006 года выросло на 70%. Примечание. В Швеции к категории «молодые взрослые» причисляются лица в возрасте от 16 до 29 лет. Конец примечания. Появилось больше симптомов, вызванных стрессом. Проблемы со сном, беспокойство, подавленность, отчаяние, панические атаки. В данной возрастной группе участилось и количество самоубийств. Во многих странах с высоким уровнем дохода населения суицид – одна из наиболее частых причин смерти лиц моложе 30 лет. В Швеции эта цифра растет с начала 21 века. В США сильный скачок наблюдается последние 10 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, людей, покончивших с собой, больше, чем скончавшихся от рака желудка или рака груди, цирроза печени и болезни Альцгеймера. Суицид уносит больше жизней, чем войны, преступления, террористические атаки и домашнее насилие вместе взятые. За самоубийством почти всегда стоит какая-то форма психического расстройства, будь то депрессия или что-то более серьезное. Несмотря на это, тема суицида по-прежнему табуирована. О нем не говорят, его стыдятся. Поговорить с тем, кому тяжело, сродни непосильной задаче. Мы боимся сказать что-то не то, тем самым лишь усугубив ситуацию, и этот страх сдерживает нашу поддержку. Однако исследования доказывают, что наши опасения не обоснованы. Нет надобности подбирать правильный, идеальный ответ. Самое важное — просто поинтересоваться самочувствием и быть готовым выслушать. Молчание не спасет жизнь, а вот разговор на это способен. Писать об известных людях, которые покончили с собой, нелегко. Это накладывает ряд ограничений. Например, не стоит уделять слишком большое внимание месту происшествия и, собственно, трагедии. В противном случае рассказ может спровоцировать подобное поведение еще и у читателя. В этой книге я не описываю последние часы жизни Тима в подробностях, но рассказываю о том, что привело к подобному исходу. Быть может, мы сможем извлечь из этого какой-то урок. Если вам кажется, что ситуация, в которой вы оказались, безвыходная, если вы всерьез задумываетесь о самоубийстве, то немедленно позвоните по номеру 112. Примечание. 112 — номер для оказания срочной медицинской помощи. Конец примечания. Если вам или кому-то из вашего окружения требуется поддержка, ее всегда можно получить. Например, поговорить с кем-то, кому доверяете, или позвонить на горячую линию. Организация Mind Schelfmundschlingen, телефон 901010, чат на сайте mind.se. Дежурный ближний, телефон 08-702-1680. Примечание. Дежурный ближний — человек, которому можно выговориться в ночное время, когда остальные службы оказания психологической помощи закрыты. Организация БРИС — Общество по охране прав ребенка. Телефон 116-111. Дежурный священник — соединение после звонка по номеру 112.